Покаяние. Если я виновата в том, что все вы совершили убийство, то как мне надо в этом покаяться? С самого первого дня, когда я попала в этот город, гораздо более неприятный, чем я себя воображала, мне хотелось только одного — вернуться в Токио. Кроме материальных неудобств, которые тоже нелегко было пережить, сводило с ума невежество местных жителей. Они относились ко мне как к иностранке. Стоило мне пойти за покупками, я чувствовала, как все рассматривают меня с головы до ног, шепчутся за моей спиной и высмеивают меня. «Посмотрите, какая она нарядная! Может, на свадьбу собралась?» В продуктовом магазине, когда я хотела что-то купить, они цокали языками и комментировали. «Городские, а не такие!» И не потому, что я требовала нечто необычное. Говяжью рульку, камамбер, консервированный соус демиглас, свежие сливки. Только сам факт, что я хотела купить эти продукты, заставлял их относиться ко мне как к высокомерной богачке. Несмотря на это, я пыталась как-то с ними сблизиться ради моего мужа. Если бы он не занимал такое высокое положение, вряд ли я стала бы стараться вписаться в местные реалии. Но когда ты возглавляешь только что построенный завод, у тебя есть определенные обязательства. Я старалась изо всех сил, чтобы местные приняли отдачи манюфекчеринг. Вы слышали о мероприятиях по уборке территории? Однажды я в одном из них поучаствовала. «Говорят, это дело добровольное», — сказала я женам сотрудников компании «Адачи». «Но мы должны принимать участие в таких мероприятиях. Мне хотелось, чтобы пришло как можно больше людей». Когда же мы добрались до местного общественного центра, где все собирались, то столкнулись с невероятным отношением присутствующих. «Вы, дамы из большого города, не утруждаете себя этим занятием, как вы вообще собирались помогать в такой нарядной одежде?» Вот что они нам говорили. А мы пришли в джинсах и рубашках, не против испачкаться, если надо, готовы были чистить канавы и что угодно. И не сказать, чтобы все местные были в рабочей одежде времен войны. Многие носили спортивную одежду, а несколько молодых людей оделись, как я. Если б я пришла в спортивном, не сомневаюсь, это тоже прокомментировали бы. Даже когда все приступили к уборке, нам сказали: «Мы не можем допустить, чтобы испачкались такие нежные белые ручки, правда?» После этого местная публика отправилась выдирать сорняки вдоль дороги и реки, а мы пошли мыть окна в общественном центре. Не только меня огорчало такое отношение местных жителей. Группа женщин, жен сотрудников, часто обменивались жалобами по этому поводу в холле нашего жилого здания. Постепенно чувство солидарности объединило тех, кто раньше практически не общался. Они начали собираться вместе, устраивали чаепития и стали хорошими друзьями. Но меня никогда не приглашали. Как только в моей любимой кондитерской в Токио появлялся новый торт, мама мне его присылала. Я пыталась приглашать некоторых дам на чай, чтобы угостить их, но такие вечера проходили крайне скучно, и потом меня все равно никто не приглашал. Я переживала, рвалась обсуждать с ними здешнюю жизнь, интересоваться их мнением о подготовительной школе, частных уроках для детей и всяком таком. Чуть позже я поняла, что меня сознательно исключили из общества, потому что им нравилось одно — жаловаться друг другу на отдачи. Почему надо было строить завод именно тут? Мы только что закончили строительство дома в Токио, получили возможность попасть в прекрасную школу по подготовке в вуз. Мне не надо было особенно напрягать слух, чтобы услышать нечто подобное. Таким образом, в городе существовали два мира, и я не попала ни в один из них. В Токио было все по-другому. Меня всегда окружало много друзей, мы болтали без конца, ходили в любимые магазинчики и рестораны, бегали на концерты и в театр. Никто из нас особо не уставал от домашней работы. Мы не обсуждали ничего типа специальной цены на яйца. И друзья, и я занимались собой. Те мои друзья, с которыми прошла лучшая часть моей жизни, делали меня счастливой и всем довольной. Из разных источников я узнавала, что происходило со всеми вами после убийства, до сегодняшнего дня. И хотя я жалею вас, не могу полностью представить вашу ситуацию и посочувствовать. Почему эти дети не могли нормально одеваться, играть с друзьями и наслаждаться жизнью? Если бы я оказалась в ваших жизненных условиях, не знаю, на что было бы похоже мое существование. У меня была подруга, мы знакомы с детства. Может быть, от того, что мы ходили в частную школу, я не помню, чтобы мы когда-нибудь играли после уроков или на каникулах на территории школы. Мы ходили все вместе в ближайший парк. Что, если бы туда пришел незнакомый мужчина, увел бы одну из моих подруг и убил ее? Если бы его никогда не поймали, я бы жила потом в вечном страхе? Если б мама убитой прокляла меня, давила бы мне это постоянно на мозг? Не думаю, что я продержалась бы так долго, как вы. Я тоже потеряла подругу. Было время, когда я винила в этом себя, считая, что все случилось из-за меня. Но потом сказала себе, я не могу постоянно об этом думать. Я должна быть счастлива. Я решила так относиться к собственной жизни. Мне тогда исполнилось 22, не намного меньше, чем вам сейчас. Я подружилась с Акея на втором курсе женского колледжа весной. Я училась на английском отделении. Большинство студенток, включая меня, попали туда без экзаменов, проучившись с начальной школы в этой системе. Акея принадлежала к тем, кто пришел со стороны и сдавал вступительные экзамены. Однажды она упомянула название города, из которого приехала, но я раньше никогда о нем не слышала. Там не было известных туристических мест или развитой промышленности. Я вечно ходила развлекаться, посещая занятия только перед экзаменами. Но Акия никогда ничего не пропускала, всегда садилась в первом ряду и подробно все конспектировала. Впервые я заговорила с ней перед тестом, попросила ее тетрадки с записями. Она меня практически не знала, но легко их дала. Конспекты у нее были на удивление подробные. Я даже подумала, что в следующем году можно убрать толстые учебники, по которым мы занимались, а вместо них использовать ее тетрадки. Мне пришло в голову купить ей в знак благодарности какое-нибудь пирожное в студенческом кафе, но я чувствовала, что этого недостаточно. Поэтому отдала ей один из двух билетов на концерт, которые случайно у меня оказались. Билеты мне подарил один мальчик, но я не обещала идти с ним, поэтому подумала, что будет правильно отдать один Акие. Понравится ли такой серьезной девушке концерт, где играет молодая группа? Я задавала себе этот вопрос, но оказалось, к моему удивлению, что она большая фанатка поп-идолов. «Я обожаю эту группу», — сказала она мне. «Ты уверена? Это нормально, что ты меня приглашаешь. Мне неудобно. Я ведь просто дала тебе свою тетрадку». Акия была так счастлива, что угостила меня чаем. Казалось, она впервые съела пирожное в кафе и была очень тронута. «Первый раз съем такое вкусное пирожное», — сказала она мне. Акия меня заинтересовала. В день концерта она слегка принарядилась, хотя пришла в тех же поношенных туфлях и с обычной старой сумкой. Меня поп-идолы интересовали гораздо меньше, чем ее, поэтому я не особенно следила за происходящим на сцене, а наблюдала за Акие, за ее восторженной реакцией. Как она могла ходить в таких стоптанных туфлях и не придавать этому никакого значения? Если бы это была моя единственная пара обуви, я вообще не вышла бы из дома. «Что бы подошло к ее одежде?» — размышляла я. «Может быть, те короткие зеленые сапожки, которые я на днях видела?» «Точно», — решила я, — «надо сводить ее на шопинг». Акия общалась только с приезжими девочками, поэтому я была уверена, что она не имеет ни малейшего представления о модных магазинах. И еще я хотела купить ей по-настоящему хороший торт, раз уж ее так порадовало то второсортное пирожное из студенческого кафе. Я знала одну кондитерскую, которая должна была ей понравиться. Акия с удовольствием приняла мое предложение. В обувном магазине я спросила ее: «Как тебе эти?» Она с сияющими глазами воскликнула: «Классные!» Акия хотела купить кое-что в канцелярском отделе в подарок на день рождения своей младшей сестре, поэтому я отвела ее туда. «У тебя такой хороший вкус, Осака, выбери ты», — сказала она. А когда мы пришли в кондитерскую, заявила в полном восторге. Никогда, никогда ничего подобного не пробовала. Я познакомила ее с мальчиками, с которыми мы проводили вместе свободное время. Мы стали вместе кататься на машине, ходить в кафе. Сперва Аки вела себя застенчиво, но ребята все были приятные наружности, разговорчивые, и постепенно она к ним привыкла. «У тебя такие хорошие друзья, Асака», — сказал мне Акия. «Ты тоже мой замечательный друг», — ответила я, и она засветилась от радости. Я получала массу удовольствия. До того момента я считала совершенно естественным, что все вокруг что-то делали для меня. Я же никогда не пыталась сама никого осчастливить. Когда я получала подарки от мальчиков, всегда задавала себе вопрос, зачем им это нужно. Они ведь ничего не получали взамен. Но теперь я поняла, что им просто нравилось дарить. Было так приятно видеть счастливую Акию и слушать ее благодарности. А вдруг я отношусь к людям, которые любят что-то делать для других, больше, чем получать от них, — думала я. Если б я познакомилась с вами четырьмя сейчас, когда вам по 25, и при других обстоятельствах, например, Эмили бы представила вас как своих подруг, возможно, я с удовольствием давала бы вам советы и покупала подарки. Саэ, у тебя такая светлая кожа, четкие черты лица. Если ты подстрижешь волосы покороче, у тебя будет менее робкий вид. Можно даже открыть уши и носить довольно крупные сережки. Я тут недавно купила как раз такие. Я тебе их подарю. Почему бы тебе не надеть их на следующее свидание? Маки, ты высокая, однако не надо ходить без каблуков. Ты, конечно, учительница, но не стоит одеваться так мрачно. Я поняла. Нужен шарф. У тебя длинная шея, и он тебя украсит. Акико, тебе надо больше выходить из дома. Тебе ведь нравятся хорошенькие вещицы? Я знаю столько чудесных магазинов, куда с удовольствием отвела бы тебя. Может быть, как-нибудь сходим вместе? Да, и моя подруга открыла школу икебаны. Нам надо обязательно ее навестить. Юка, у тебя красивые руки. Ты должна за ними ухаживать. Ты когда-нибудь ходила на маникюр? Я бы хотела подарить тебе колечко, но опасаясь, что ты не обрадуешься этому. И пока я все это говорю, Эмили меня останавливает. «Мама, прекрати! Ты вечно так себя ведешь, когда приходят мои подруги. Слишком суетишься. И мы уже выпили чай и все съели, что могли. Оставь нас на какое-то время одних». И она бы выставила меня из комнаты. Вспоминаю, что все вы приходили к нам в дом до убийства. Всего один раз, но я помню это. Никто из вас не умел правильно держать в руках вилочку для пирожных, и я подумала, а ничего, что у Эмили такие подружки. Но в тот вечер мне позвонила мама Маки и сказала, «Большое спасибо, что пригласили Маки, и ей так понравились ваши вкусные пирожные». Когда позднее я встретилась в магазине с другими мамами, они тоже благодарили и говорили, как довольны остались их девочки. И я поменяла свое мнение. «Может быть, девочки лучше, чем мне показалось», — решила я. «Но, по правде говоря, вы не получили удовольствия. И Акия тоже». Она всюду ходила со мной, когда я ее приглашала, старалась одеваться получше, но обувь оставалась той же, сношенной. «Ты не хочешь купить те сапожки, которые я тебе показывала?» — спросила я. «Они чудные», — ответила Акия. «Когда мне заплатят за подработку, куплю какие-нибудь похожие, подешевле». До того момента я не знала, что она подрабатывает в ресторане. «Родители платят за мое обучение, это недешево», — пояснила Акия. «Поэтому я должна хотя бы сама содержать себя». Я вообще ни разу не думала о стоимости моего образования, даже не представляла себе сумму. Но все мои друзья были такими же. Никто из девочек не работал. Мы с жалостью относились к тем небогатым студенткам, которые вынуждены были это делать. Мне стало жаль Акия от того, что она должна подрабатывать. Я купила ей эти сапожки. Не на ее день рождения или Рождество, а просто так. Решила, что друзья должны радовать друг друга, независимо от праздников. Повязала коробку ленточкой, приложила карточку со словами «в знак нашей дружбы» и отправила ей домой. С нетерпением ждала я нашей встречи в колледже. Она сразу их наденет? С чем? Что скажет мне? Но Акия пришла в старых туфлях. Может быть, еще не доставили? Или она хранит их на особый выход? Пока я все это крутила в голове, Акия протянула мне коробку с сапожками. «Я не могу принять такой дорогой подарок, тем более без всякой причины», — сказала она. Я не могла поверить своим ушам. Я нисколько не сомневалась, что она будет прыгать до потолка от радости. «Не сомневайся», — сказала я, и услышала, что она и не думает сомневаться. Я постепенно стала разочаровываться в ней. «Ты не понимаешь, почему мне хочется так сделать? Глупо отказываться. Смотри, я платила за тебя в кафе, познакомила тебя со своими друзьями. Если ты не хочешь принять мой подарок, тогда пригласи меня поужинать куда-нибудь, познакомь со своими друзьями». «Под друзьями я имею в виду мальчиков. Я познакомила тебя с пятерыми, и ты теперь сделай то же самое». На самом деле я не рассчитывала, что это произойдет. Просто настаивала на невозможном, надеясь, что это заставит ее принять мой подарок. Однако на следующей неделе Акия действительно пригласила меня поужинать. За столиком небольшого ресторанчика сидели пятеро молодых людей и ждали меня. Один из них был он. Он тоже учился в колледже, на 2 года старше Акия. Подрабатывал в том же ресторане, что и она. Остальные 4 учились вместе с ним. Акия сказала, что мы ужинаем с потрясающей девушкой. Надеюсь, ты не против того, что я пригласил еще и ребят. Он сказал это шутливо, но все они показались мне серьезными и скучными. Еда была, на удивление, отличной. Мы разговаривали о чем-то несложном, типа «кто откуда родом». Через 30 минут я уже умирала со скуки и не следила за ходом беседы. Акия никаких мнений не высказывала, но участвовала в их разговоре. Скучала только я одна. Никто из моих знакомых не сдавал вступительных экзаменов, поэтому связанные с этим трудности мне были непонятны. Все мы проходили собеседование и делали какие-то тесты перед поступлением в начальную школу, а потом все шло само собой прямо до колледжа по так называемой эскалаторной системе. Мои друзья не были особенно талантливыми, но и не напоминали недоучек. Чем оживленнее шла беседа, тем грустнее мне становилось. В моей компании всегда были интересные разговоры, и я никогда не скучала. Я удивлялась примитивности присутствующих. Все они были из провинции, и мне стало интересно, умеет ли там хоть кто-то беседовать на сложные темы. Он был единственный, кто заговорил тогда со мной, чтобы я не скучала. Все мы знаем провинциальные публичные школы, а чему учат девочек в частных школах? Какие-то необычные дисциплины? Забавные учителя? Что-то типа такого? Вот на такие вопросы я могла ответить. Рассказала о нашем учителе по естественным наукам в средней школе. Он был повернут на прогулках и в хорошую погоду проводил уроки на улице. Показывал нам разные растения и цветы, говорил, как называются насекомые, почему краснеют листья, когда можно увидеть радугу, почему стены школы кажутся белыми, хотя на самом деле они другого цвета. Меня удивило, что меня слушал не только он, но и все остальные. Дети, выросшие за городом, не должны с удивлением воспринимать то, что касается природы. Почему же им было интересно? А я, в свою очередь, тоже слушала о чем-то с удивлением. Они с удовольствием вспоминали детство, игры, в которые играли тогда, как ловили стрекоз и раков в рисовых полях, строили секретные крепости. И я ничего не знала про эти развлечения. А Эмили играла в такие игры с вами. Я хотела правильно воспитать Эмили. Чувствовала, что это мой долг. Еще до того, как она научилась правильно говорить, я водила ее на дополнительные занятия и на уроки разговорного английского. Она обучалась балету и музыке. Вы можете подумать, что я была неуемной, напористой матерью, но Эмили отличалась сообразительностью и всему училась очень быстро. Она легко поступила в элитную начальную школу. Интересно, кем бы она стала? Уверена, что ей было доступно все, даже такое, что вы не в состоянии вообразить. И тут пришла новость о нашем переезде в провинцию. Родители уговаривали меня остаться с Эмили в Токио. Муж даже не возражал, но я решила, что должна ехать с ним. У него был перелом в карьере. Строительство нового завода означало изменение его положения в компании, и я хотела, насколько возможно, поддержать его. Но еще важнее были чувства Эмили, поскольку она сказала, что хочет ехать с папой. Эмили очень его любила. Муж должен был проработать на этом заводе от 3 до 5 лет. Я подумала, что нам понравится жить за городом, на чистом воздухе. Словом, я отправилась туда с открытой душой. Хотя все закончилось так печально. Как только мы переехали, я сразу же пожалела об этом. Но когда Эмили более или менее адаптировалась, мне стало казаться, что все не так уж плохо. Я слишком оптимистично была настроена до переезда. Думала, что даже если там не будет специальных образовательных программ для детей, то уж обязательно найдутся подготовительные школы и занятия в школе после уроков, типа тех, что были в Токио. Но оказалось, что кроме музыкальной школы ничего нет. Да и она была никудышная. Учитель сам окончил какой-то никому неизвестный музыкальный колледж и не имел никакого опыта в проведении конкурсов. Так и я сама могла бы преподавать, не хуже. Местная подготовительная школа начиналась только с 5-6 классов, занятия были по математике и английскому, а возглавлял ее учитель, который опять-таки окончил какое-то второсортное заведение. Любой ребенок, живший в таких условиях, должен был быть необыкновенно умным от природы, чтобы потом поступить в какой-то приличный колледж. И это потребовало бы нечеловеческих усилий. Все это могло привести к нервному срыву и чуть ли не самоубийству. Некоторые матери из нашей фирмы поняли, что дело плохо, надо что-то предпринимать, и начали возить детей в подготовительную школу в более крупном городе, в 2 часах езды. Они ворчали, что транспортные расходы превышают плату за обучение. Мне казалось, что я наконец поняла то, что слышала, сидя в небольшом ресторанчике больше 10 лет назад, о том, какое давление оказывается на детей. И решила не давить сильно на Эмили. Пусть пользуется преимуществами жизни за городом, делает то, что невозможно в большом городе. И мне казалось, она получала удовольствие от жизни. Эмили возвращалась из школы, бросала рюкзак и убегала играть до темноты. Приходя домой, могла только говорить о том, как здорово вы провели время. Она видела раков, играла в классики около школы, бегала по полям, хотя все, что она делала, было секретом. «А вас, девочки?» — Эмили тоже рассказывала. Саэ, по ее словам, была тихая и надежная. Маки — самая усердная из всех. Акико — лучшая в спорте. Аюка — очень умелая в ручной работе. Любопытно, правда, как она пристально наблюдала за вами. Эмили быстро выросла в загородную жизнь, внимательно наблюдая за подругами, и это совсем было не похоже на меня. Я всегда думала, что она только моя дочь, но тут стала замечать в ней и его кровь. На следующий день после нашей встречи в том ресторанчике Аки сказала мне, что возьмет сапожки. «Прости, я просто упрямилась. Мне будет приятно их носить, если это и правда символ нашей дружбы». «А, — подумала я, — значит, ей все-таки хотелось их получить. После этого мы иногда вместе отдыхали, но у меня уже не появлялось желания ее чем-то радовать. И странно, меня стало раздражать хорошее отношение к ней моих друзей». Акия пользовалась у них успехом. «Наверное, потому что они таких раньше не видели». Один из мальчиков, который, я не сомневалась, был по уши в меня влюблен, за моей спиной пригласил Акия на свидание. Одновременно с этим те, кого она привела тогда познакомиться со мной, стали проявлять ко мне интерес. Казалось, сперва парни просто пришили мне ярлык недоступной богатой девицы. Но когда мы поговорили, поняли, что со мной можно вполне нормально общаться, и заявили, что нужно снова встретиться в такой же компании. И мы стали собираться раз в неделю. Один раз даже поехали вместе в городок на побережье, родом из которого был один из ребят, чтобы покупаться в море. И пока мы там были, все держались очень внимательно по отношению ко мне, следили, чтобы мне не было скучно, голодно и так далее. Постепенно мне стало больше нравиться общаться с ними, чем со своими старыми друзьями. И не только из-за их отношения. Меня привлекала в них живость, непосредственность, с которой они обсуждали теории образования. И больше всего мне нравился тот парень, который первый заговорил со мной тогда, в ресторанчике. Сперва он был крайне заботлив, но после того, как все стали относиться ко мне с теплотой, несколько отдалился. Я поняла, что во всех общих спорах всегда соглашаюсь с ним, постоянно наблюдаю за ним и только за ним. Эти студенты отделения образования обсуждали свои проблемы с таким жаром, что я не сомневалась в том, что они хотят стать учителями. Но он единственный из всех собирался это сделать. Все остальные хотели стать служащими и изменить систему образования. Но как вы сможете что-то поменять в системе образования, если не будете иметь опыта преподавания? Постоянно говорил он друзьям. То, как он противостоял остальным, делало его еще более мужественным и привлекательным. Мне он очень нравился, но я не понимала, что может из этого получиться. Я всегда обо всем говорила прямо, но раньше никогда не признавалась мужчинам в своих чувствах. Это они рассказывали мне, как влюблены в меня, и до того дня мне никто так сильно не нравился. Если б я была уверена в его чувстве ко мне, то, возможно, и призналась бы ему, но я не была в нем уверена. Решила обратиться за помощью к Акие. Они работали в одном ресторане, и я попросила ее, когда она окажется с ним наедине, рассказать ему о моих чувствах к нему. К моему огромному удивлению, Акия отказала мне. Не в лоб, но отказала. «Не уверена, что это правильно», — заявила она. Сначала я огорчилась, а потом подумала, что, будь на ее месте, я пожалела бы, что согласилась участвовать в этом, если бы получила в итоге отрицательную реакцию. Будь я на ее месте. И тут меня осенило. Сначала я помогу ей подружиться с одним из моих мальчиков, а потом, в качестве благодарности за это, попрошу, чтобы она поговорила с тем, кто мне нравился, о его чувствах. Я знала, насколько она сознательная, и не могла представить, что собственное счастье заставит ее отказать мне в помощи. Я пригласила к себе того парня, которому нравилась Акия. Не ходила вокруг да около. «Тебе ведь нравится Акия? Не сомневайся ни в чем, действуй. Я уверена, что ты ей симпатичен. Ты даже выглядишь как певец, которого она любит. Она не пошла с тобой, когда ты приглашал ее, по одной единственной причине. Она очень застенчивая. Всегда сначала упрямится. Ты знаешь, что она не умеет пить. Скажи ей, что хотел поговорить обо мне. Пойдите куда-нибудь посидеть вдвоем. Как только ты ее подпоишь, остальное сразу получится». Моя стратегия сработала, и мы стали парой с тем, на кого я положила глаз. По крайней мере, так это выглядело. Как оказалось, только я одна считала нас парой. Со мной всегда так. Я радовалась, что вы дружите с Эмили, и надеялась, что таким образом улучшатся мои отношения с вашими мамами, да и с другими жителями города. Но на самом деле вы не приняли Эмили. Больно признавать, что когда ее убили, это стало очевидно. В день нашего приезда в город я услышала, как звучит мелодия «Зелёные рукава», и поинтересовалась, почему. По какому-то специальному поводу эта грустная мелодия очень соответствовала моему настроению. Женщина с завода, которая показывала нам город, объяснила, что это сигнал времени. В полдень звучит «Эдельвейс», а в 18:00 из громкоговорителей общественного центра раздается мелодия «Зеленые рукава». Если необходимы какие-то публичные объявления или в случае опасности, текст передают таким же образом, поэтому прислушивайтесь к ним. Таким образом связываются сразу со всеми жителями. «Вот какой это маленький городок», — подумала я и почувствовала себя несчастной. Однако музыкальный сигнал оказался удобным. Дети, даже если бы у них были часы, могли легко заиграться и забыть про время, но музыку эту слышали все. Я часто говорила Эмили, когда та уходила гулять: «Как услышишь музыку, сразу домой». В тот день я тоже слышала привычную мелодию, пока готовила ужин. Завод частично работал даже в ОБОН, муж был на работе, а я дома одна. И тут раздался звонок домофона. «Наверное, Эмили», — подумала я, и открыла дверь, но там стояла Акико. Эмили умерла. Я подумала, что это какая-то идиотская шутка. Последние 2 месяца Эмили время от времени спрашивала меня: «Что бы ты сделала, если б я умерла?» Или: «Если случится что-то ужасное, можно умереть и снова родиться». Поэтому первой моей мыслью было, что она с подружками хочет меня разыграть, а сама прячется где-то за дверью, чтобы посмотреть на мою реакцию. «Не говори так даже в шутку», — не раз упрекала я ее. Меня это очень огорчало. Но Эмили не пряталась. «С ней произошел несчастный случай», — подумала я. «Где? В школьном бассейне? Она же умеет плавать. Как же это могло случиться?» «Почему Эмили?» В глазах у меня потемнело. Потом возникло лицо Акико. Я выскочила из дома. «Не забирайте у меня Эмили!» Когда прибежала к бассейну, я услышала, как громко плачет ребенок, но не поняла, кто именно. Это была Саэ. Она сидела, скорчившись около раздевалок, 2 руками держась за голову. «Где Эмили?» — спросила я. Она жестом показала куда-то за себя, не поднимая глаз. «В раздевалке? Она разве не упала в бассейн?» Я заглянула в слабо освещенное помещение и увидела лежащую на полу Эмили головой к двери. Она была сухая, и я не заметила никаких повреждений. Лицо ее закрывал носовой платок с изящно написанным иероглифом «Кошка». «А, все-таки это шутка!» Ноги у меня подкашивались. Обессилевшая и очень злая, я сдернула платок с ее лица и увидела, что глаза Эмили открыты. «Сколько это будет продолжаться?» — спросила я и дотронулась до кончика ее носа. Он был холодный. Я приложила ладонь к рту и носу и поняла, что дыхания нет. Подняла ее, стала звать по имени снова и снова, но она даже ни разу не моргнула. Я трясла ее за плечи, кричала на нее, но Эмили не проснулась. Я не могла поверить. Даже после похорон я не могла до конца понять, что ее больше нет. Все это будто происходило не с нами. Лучше б я сама умерла. Прошло много времени. Я не понимала, день это или ночь, постоянно спрашивая мужа, где Эмили. Не знаю, сколько раз он тихо отвечал мне: «Ее больше нет с нами». До этого я никогда не видела, чтобы муж плакал, но теперь, когда я увидела, как слезы льются из его глаз, я, наконец, осознала, что Эмили правда ушла от нас. «Почему?» — без конца повторяла я. «Почему ей надо было умереть? Почему ее должны были задушить? Почему ее должны были убить?» Я хотела услышать ответы от самого убийцы. Его необходимо было поймать, и нельзя было терять ни минуты. Я не сомневалась, что его скоро арестуют, ведь в конце концов было 4 свидетеля. Но все вы заладили одно и то же, я не помню его лица. Мне хотелось как следует треснуть каждую из вас. Если вы и правда не помнили, тут ничего уже нельзя было поделать. Но вы даже не старались вспомнить. Да и не только это. Вы дали какому-то незнакомцу увести Эмили и даже не пошли проверить, как и что, хотя бы через час. И не похоже было, что вы раскаиваетесь в этом. Ваша подруга умерла, а никто даже не заплакал. Это потому, что вы не расстроились? Я смотрела на вас и думала, эти девочки понимают, что случилось что-то ужасное, но им не жалко Эмили. Если бы это был кто-то другой на ее месте, кого пытались бы увести, они не дали бы это сделать так спокойно. Или раньше заволновались бы и пошли проверить. И изо всех сил постарались бы вспомнить лицо убийцы. Так вели себя не только девочки, но и их родители тоже. Мы с мужем зашли в каждый дом, чтобы расспросить о событиях того дня. И помню, кто-то из них сказал: «Вы что, полиция?» А другой закричал нам: «Моя девочка достаточно принесла, хватит ее мучить». Если б мы были их старыми знакомыми, разве они вели бы себя так? Сомневаюсь. Все в городе были одинаковые. Любопытствующие прибежали к школе в тот день толпой, но никто не дал полезной информации. Домашние хозяйки, которых я в жизни никогда не видела, были в курсе, что я искала в магазине камамбер, а тут об убийце никто ничего не знает. Разве такое возможно? Если бы убитой оказалась местная девочка, шел бы буквально поток информации о всех подозрительных типах. Кроме всего прочего, через громкоговорители поступали объявления, адресованные публике. Какое-то время после убийства, в те часы, когда дети шли в школу и возвращались домой, оттуда доносилось: «Хорошие дети никогда не делают ничего в одиночку, всегда с кем-то из друзей или из родственников. Если с тобой заговорит незнакомец, никуда с ним не ходи». Почему им было не сказать: «Если кому-то известна какая-то информация, которая поможет раскрыть недавнее преступление, неважно, насколько незначительное, пожалуйста, свяжитесь с полицией». Никто, ни один человек не оплакивал Эмили. Никто не понимал ту боль, которую я испытывала от того, что убили моего ребенка. Так мало зацепок было в этом деле, что иногда я начинала подозревать, что вы сами убили ее. Убили и сочинили историю про преступника, которого не существовало. Не хотели, чтобы вас поймали на лжи, и поэтому утвердили, что не запомнили его лица. А в городе все это знали и покрывали вас. Только я не знала, что происходит. Меня бросили совсем одну. Вы являлись мне во сне, и каждую ночь одна из вас душила Эмили, убивали ее ужасным смехом. И, повернувшись ко мне, злобно говорили хором: «Я не помню его лица». Я выбежала из дома босая, сжимая нож, не соображая, что делаю. Муж бросился за мной. «Куда ты?» — закричал он. «Собираюсь отомстить за Эмили». «Но убийцу еще не нашли». «Дети! Они ее убили!» — завопила я. «Этого не может быть, послушай». Муж пытался успокоить меня, но не хотел говорить вслух о том, что Эмили изнасиловали. Мне было наплевать. «Это они, эти девчонки, убили ее!» Я кричала и кричала. Ничего не помню, что было потом. Может, я потеряла сознание. Может, мне как-то помогли жильцы нашего дома. Может быть, дали успокоительное. Это все для меня как в тумане. Потом я не могла обходиться без успокоительных таблеток. Муж советовал мне поехать к родителям и там немного отдохнуть, но я отказывалась. Если б я не приехала в этот город, Эмили не убили бы. Ее убил город. Я его ненавидела, но не уезжала из него, потому что тогда все сразу забыли бы об убийстве. И убийцу никогда не поймали бы. Я еще как-то надеялась на вас, девочки. По мере того, как медленно приходила в себя, я осознавала, что вы, в конце концов, всего лишь 10-летние дети. Наседать на вас и требовать, чтобы вы вспомнили, бесполезно. Девочки сами не до конца восстановились после пережитого, думала я. Когда полностью отойдут от всего, они вспомнят что-нибудь. И, может быть, наконец пожалеют Эмили. Кто-нибудь из них, может, даже придет на поминальную службу, помолится за нее. Но прошло 3 года, а вы говорили то же самое. Я убедилась, что это вы ее убили. Поэтому и сказала тогда: «Я не прощу вас, если вы не найдете убийцу до истечения срока давности. Если вы не сумеете этого сделать, тогда искупите свою вину так, чтобы я приняла ваше искупление. Если и этого не будет, то говорю вам, что отомщу каждый из вас. Возможно, я самый ужасный взрослый человек, какого можно представить, раз я сказала такое маленьким девочкам, которые едва пошли в среднюю школу. Но я подумала, что если я не скажу что-то по-настоящему шокирующее, все вы забудете об Эмили. А вы четверо — единственные свидетельницы». Вообще-то я была уверена, что, несмотря на мои слова, как только я уеду из города, вы забудете про убийство. Поэтому, хотя, разумеется, я ни на секунду не забывала про Эмили, я решила вообще стереть этот город из своей памяти. В Токио у меня были родные и друзья, пытавшиеся меня утешить. Там я могла пойти в десятки разных мест, чтобы отвлечься от своих мыслей. Но больше всего меня успокаивал и утешал Такахиро. В отличие от Саэ, вы, скорее всего, не понимаете, о ком речь. Когда Такахиро жил в вашем городе, он всего-навсего был ребенком, который заботился обо мне. Двоюродный брат мужа приехал с женой в город в то же самое время, что и мы, чтобы работать на заводе Adachi Manufacturing. Они, конечно, были нашими родственниками, но жена его тоже работала, и их собственные отношения не складывались, поэтому общались мы и нечасто. Такахиро, по слухам, был умный мальчик. Но глаза его имели холодное выражение, и если мы сталкивались с ним в нашем жилом здании, он не имел привычки здороваться. Но после несчастья Такахиро пришел ко мне сам. «Мне очень жаль, что я не могу ничего сделать, чтобы как-то вам помочь после этого ужаса. Я был в Токио, когда все это случилось», — сказал он. «Я хочу опросить всех ребят в школе. Может быть, они знают что-то полезное для дела. Поэтому подумал, что, наверное, вы расскажете мне о том дне поподробнее, лишь о том, о чем вы в состоянии говорить». Перед этим он подошел к столику, где были выставлены фотографии Эмили, зажег ароматическую палочку и помолился про себя. Он был единственным, кто сделал это. И я очень порадовалась. Такахиро спросил меня о связи убийства с кражей французских кукол, но мы не имели к ним ни малейшего отношения. Местные почему-то увязали все это в одно, но этому не было никаких доказательств. Так я и сказала Такахиро. После этого он стал иногда заходить к нам. У него ни разу не появлялось никакой важной информации, но меня радовало, что он помнит про убийство и интересуется моим состоянием. Наши семьи вернулись в Токио примерно в одно и то же время, и там Такахиро тоже продолжал иногда забегать ко мне. Ваш дом как раз у меня по пути из школы, и я решил заглянуть. Знаю, вы всегда угостите меня чем-нибудь вкусным. Простите. Такахиро говорил извиняющимся тоном, а я каждый раз радовалась его визитам. Он рассказывал мне школьные новости, и это почему-то поднимало мне настроение. Еще до того, как Эмили пошла в начальную школу, у меня был разговор с одной из мам, с которой я познакомилась, когда дети готовились к поступлению. Обсуждали, какие дети лучше, мальчики или девочки. Конечно же, я сказала «девочки». Их можно наряжать, болтать, как с подружками, ходить по магазинам. А она возразила мне. Я раньше тоже так думала, а теперь не уверена в этом. У нее было 2 детей. Девочка постарше и мальчик, ровесник Эмили. Пока у меня не было детей, я хотела девочку. Представляла, что мы станем подругами, когда она вырастет. Поэтому я была на 7-м небе от счастья, когда она родилась. Но только когда появился мальчик, я поняла главное. Девочка-подружка — это здорово. Но девочки соперничают друг с другом. Когда я вижу, что она по секрету что-то шепчет мужу, я расстраиваюсь. Мальчик же скорее ближе к любовнику, чем к другу. Хоть это и твой ребенок, но он другого пола, поэтому вам нечего делить. Ты хочешь делать для него все возможное безоговорочно. От него нужно всего лишь несколько теплых слов, чтобы у тебя поднялось настроение. С нетерпением жду, когда придет время, и дочка заговорит о своих бойфрендах. Но, думаю, у меня будут смешанные чувства, когда сын начнет ухаживать за девочками. Услышав это, я представила, что было бы, если бы Эмили была мальчиком. Когда она родилась, мне казалось, что она похожа на меня, но потом я стала замечать, что она все больше напоминает отца. Если бы она была мальчиком, я бы только обняла ее за это. И, возможно, решила бы еще больше заботиться о ней. Но сейчас это все не важно. Мальчик или девочка, это не имело бы значения, если бы она была жива. Итак, у меня появилось ощущение, что Такахиро — мой сын. Я спросила его, есть ли у него девочка. Он засмеялся, ответил, что есть и даже две, но все это несерьезно. Однако во мне немного проявилась ревность. Иногда он навещал друзей в вашем городе и получал кое-какую информацию о вас. «Все вы жили самой обычной жизнью», — говорил он, — «рассказывать нечего». Как я и предполагала, думала я сначала, и это меня злило. Но со временем мне пришлось это принять. Злиться я должна на убийцу. У каждой девочки своя жизнь. Если бы в вашей ситуации оказалась Эмили, я наверняка сказала бы ей, чтобы она забыла про убийство. Интересно, сколько лет мне понадобилось, чтобы прийти к такому выводу. Я и правда стала считать, то, что вы снова живете нормальной жизнью. Хорошо. Такахиро больше не ездил к вам в город, новостей не поступало, и я перестала о вас думать. Вот так все и забывается, пришло мне в голову. Этой весной Такахиро появился у нас и сказал, что есть девушка, с которой он хочет встречаться, и попросил нас выступить посредниками при знакомстве. Мне немного стало грустно от мысли о его женитьбе, но я обрадовалась, когда нас с мужем попросили выступить в такой важной роли. Мужу нравился Такахиро, а когда он услышал, что девушка — сотрудница фирмы, которая является клиентом нашей компании, с удовольствием взялся за дело. Сказал, что свяжется с ее начальником по работе. Но, услышав ее имя, я испытала шок. Одна из тех четырех. Я не могла поверить собственным ушам. Сначала Такахиро извинился за это и объяснил, что, когда он приезжал в город, стал интересоваться Саэ, а в конце года неожиданно встретил ее в Токио с коллегами по работе и понял, что их сводит судьба. Перед уходом он снова извинился. «Мне очень неприятно, тетушка и дядя, что я вернул вас к тяжелым воспоминаниям». «Тяжелым?» «Да нет, я так не думала». «Значит, Такахиро уже в таком возрасте», — размышляла я и удивлялась, что девочки, ровесницы Эмили, уже могли думать о замужестве. Мне не верилось, что прошло столько времени. Если б только Эмили была жива. Я бы содействовала ее соединению с человеком, которого она полюбила. Защищала бы ее. «Извиняться не надо», — сказала я Такахиро. «Если любишь человека, тебе не нужны чьи-то разрешения, чтобы быть с ним вместе». Они познакомились, стали регулярно встречаться и, наконец, решили пожениться. Поскольку девушка была из вашей компании, я была уверена, что не попаду на свадьбу. Но мы с мужем оказались первые, кого Такахиро пригласил. «Сая надеется, что вы придете», — сказал он мне. Сая выросла очень хорошенькой. И было трудно поверить, что она из вашего захудалого городка. В белом свадебном платье, окруженная друзьями с работы, которые желали ей счастья, она прямо светилась радостью. Но как только заметила меня, улыбка сошла с ее лица, и она приняла испуганное выражение. Вполне естественная реакция. В самый счастливый день своей жизни столкнуться с кем-то, кто напоминает тебе о старой трагедии. «Забудь обо всем и будь счастлива», — сказала я ей. «Спасибо». По щекам у нее бежали слезы. Я тоже почувствовала, что с моей души свалился камень. К сожалению, я не могла сказать это вам всем, а давно было пора это сделать. Но порадовалась, что сумела успокоить хотя бы ее. И тем не менее, Псаэ убила Такахиро. Началась ужасная серия преступлений. Когда муж рассказал мне про убийство, я решила, что это какая-то ошибка. Меньше месяца прошло после свадьбы, где Саэ выглядела такой счастливой, и Такахиро убит. Это несчастный случай. Может быть, кто-то ворвался к ним в дом, и Такахиро пытался защитить Саэ. И поэтому она сказала, его убила я. Все случилось в другой стране, далеко от дома, поэтому я не видела Такахиро мертвым. Просто слышала, что Саэ в полиции призналась в убийстве мужа. Я не могла смириться с его гибелью. Такахиро, который был мне как сын. Такахиро, который единственный утешал меня после убийства Эмили. Если б я своими глазами увидела его тело, я бы возненавидела Саэ за то, что она отобрала у меня сына. Но прежде чем это случилось, я получила от нее письмо. Читая это длинное послание, я поняла, как ошибалась все это время. Я не могла предположить, что убийство Эмили так тяжело повлияет на нее. Она жила в постоянном страхе из-за того, что преступник все еще на свободе. Обычно со временем такие чувства притупляются, но Саэ была не в состоянии забыть, и страх разрушил ее здоровье. Временами ей даже казалось, что преступник смотрит на нее. Сложно поверить, что Такахиро ездил в тот город, чтобы следить за Саэ, и что он украл французских кукол. Мне не хотелось этому верить, хотя думаю, что Саэ писала правду. Все-таки я не хочу сразу называть Такахиро извращенцем. Я хорошо понимаю его чувства. Как и я, он был в том городе очень одинок. Вы должны понять это. Из-за проблем в собственной семье он не умел строить отношения с людьми, включая местных детей. Он влюбился в кукол и следил за девочкой, которая ему их напоминала. Не осуждайте его за это. Какие бы у него ни были причины для этого брака, я уверена, что он хотел нежно относиться к Саэ всю жизнь. Саэ, со своей стороны, тоже пыталась понять и принять его таким, какой он был. Именно поэтому она обрадовалась, что стала полноценной женщиной. Но тогда-то и случилась трагедия. Была ли я в этом виновата? Саэ восприняла мои слова тогда, обращенные ко всем вам, как собственное обещание. Поэтому она была не в состоянии забыть убийство. Ее сознание и организм словно находились в тисках. Она изо всех сил пыталась забыть свое обещание, и все уже шло неплохо. И вдруг я появляюсь на ее свадьбе, в самый счастливый день ее жизни, чтобы снова напомнить обо всем этом. Я просил ее забыть об убийстве, но, возможно, эти слова, напротив, заставили ее подумать, что та история постепенно уходит из ее памяти. Я виновата в смерти Такахиро? Или это я связала ее с гибелью Эмили? Вот что я хотела бы знать. Нет, не так. Хорошо было бы услышать от Саэ: «Нет, вы ни при чем. Этого бы мне хотелось». Если остальные три девочки забыли про убийство и жили нормально, я решила бы, что Саэ — особый случай, исключение. Кроме этого, я чувствую, что мне необходимо сказать вам. Вы не знали, что происходило с Саэ после убийства. Так я поняла из ее письма. Поэтому сделала копии без ее разрешения и отправила это письмо всем вам. Это было ошибкой? Не знаю. Я подумала, что вы трое, вы, кто был так близко связан с происшедшим, должны простить меня. Я была просто не в состоянии взять целиком на себя вину за то, что с ней случилось. Поэтому и послала вам всем письмо Саэ. Почему ничего к нему не приписала? Потому что не знала, что сказать. У вас троих все в порядке, полагаю? Не могла же я такое написать. Не совершайте глупостей. Тоже не лучше. Но надо было что-то все-таки написать. Из-за того, что я отправила письмо Саэ без комментария, Маки тоже оказалась загнанной в угол. Это моя вина. Впервые я услышала про историю в школе по телевизору, но она была и в интернете, и в еженедельных журналах. Один учитель смог противостоять преступнику, а второй убежал. Причем первым учителем была женщина, а вторым — мужчина спортивного сложения. Отличная история для обсуждения в интернете. Имена обоих учителей и их фотографии стали достоянием общественности. Когда я увидела Маки, то испытала шок. Но и обрадовалась. «А, — подумала я, — она живет обычной жизнью, и, наверное, это не просто ей далось. Если бы она по-прежнему жила в страхе ожидания убийцы, то не смогла бы стать учителем и защищать детей. Я подумала, что Саэ и правда исключение, слабохарактерный человек, и не во всем виновата я. Но это чувство облегчения было недолгим. Я стала искать новости, связанные с происшествием в школе, и натолкнулась на странное. Маки называли убийцей. По телевизору в новостях сказали, что нападавший погиб, потому что поранил собственную ногу и упал в бассейн. Но в интернете писали, что когда он пытался выбраться из бассейна, Маки несколько раз пнул его ногой, и это убило его. Я знаю, что нельзя верить всему, что пишут в интернете, но проигнорировать это тоже не могла. И позвонила в начальную школу, где работала Маки. Видимо, там было уже немало телефонных розыгрышей, потому что меня сразу попросили назвать имя и предоставить личные данные, что мне не очень понравилось. Но я была полна решимости довести дело до конца, узнать правду, поэтому сказала, кто я. Назвала фирму, где работает муж, и его должность, и сказала, что я мать одной из подруг Маки. Они ответили, что передадут ей мое сообщение. Я сама позвонила, но на какой-то момент растерялась. Так много я хотела спросить, что не знала, с чего лучше начать. Пока я размышляла над этим, Маки подошла к телефону. «Послезавтра состоится внеплановое родительское собрание», — сказала она. «Мне хотелось бы, чтобы вы кое-что услышали, так что приходите». Она резко повесила трубку, но я успокоился от того, что Маки говорила, совсем не волнуясь. Человек, виновный в чьей-то смерти, не мог быть так спокоен. А то, что Маки подошла к телефону, означало, что она не арестована. «Эти сообщения в интернете — ерунда», — решила я. Я поехала на Синкансене в ее город, чтобы посетить это собрание. Я хотела расспросить ее о Саэ. Я знала, что ей пришлось через многое пройти, но чувствовала, что с ее характером и правильной жизнью она послушает меня. С самого начала меня ждало нечто удивительное. Она сказала, что помнит лицо убийцы. «Если это правда, почему ты никогда ничего не говорила? Ты убежала домой раньше других детей, но никто из взрослых тебя за это не упрекнул бы. Напротив, мне очень жаль, что ты не сообщила, как выглядел убийца. Если бы ты это сделала, я уверена, что всю жизнь чувствовала бы себя обязанной тебе. И тогда бы вы с девочками не услышали тех слов, которые я сказала вам 3 года спустя после убийства Эмили». Но, слушая Маки, я понимала, что не могу ее обвинять. Я знала, что она тоже была заложницей того убийства и моих слов. Если б я тогда не сказала ничего, не отправила бы ей письмо Саэ, Маки все равно защитила бы детей. Но, возможно, она не нанесла бы тот последний удар преступнику. Я сидела в последнем ряду в спортивном зале, потрясённая серией происшедших убийств, и очень хотела оттуда исчезнуть. Но была не в состоянии даже встать, потому что услышала имя, которое меня потрясло. Когда Маки толкнула нападавшего, она вспомнила, кого напоминал ей убийца 15 лет назад. Я была потрясена, что всплыло его имя. «И, — отметила Маки, — кто-то еще напоминал его, причем даже больше, чем убийца». Думаю, она хотела сказать, убийца был очень похож на Эмили. Я только могла надеяться, что она как-то неправильно все восприняла. Может быть, толкая этого нарушителя, она вспомнила лицо Эмили, и поэтому ей показалось, что перед ней лицо убийцы. А потом В ее сознании появилось лицо известного человека, напоминающее Эмили. Это звучит разумно. Может, она заставила себя это вспомнить? Но перед тем, как думать об убийце, я должна была кое-что сделать. Остановить эту череду убийств. Я решила подытожить все, что Маки рассказала на собрании, и на этот раз добавить собственное сообщение. В тот же вечер все сказанное на собрании в школе появилось в интернете на сайте одного грязного еженедельника. Меня там представили как госпожу А, как они сказали, таинственный консультант. С помощью знакомого мне удалось убрать все это, но перед тем я сделала две копии статьи и вложила их в конверты. Я всех вас простила. И вот что я приложила к статье. Я не делаю ничего ужасного. Убить другого человека вместо убийцы — не искупление. Я только могла надеяться, что остальные девочки услышат мои молитвы. И тем не менее, после этого Акико совершила убийство. И произошло оно в том же городе, и невероятно, но жертвой стал ее собственный брат. Писать письма было уже некогда. Я выехала в этот город. Акико убила брата, чтобы защитить маленькую девочку. Я должна попросить у нее прощения, но не за те слова, которые произнесла через 3 года после убийства Эмили, а за то, что случилось потом. В тот момент, когда услыхала про убийство Эмили, я, вероятно, оттолкнула Акико. У меня тогда почернело в глазах. Я, правда, ничего не помню. Но хочу, чтобы вы знали, я оттолкнула ее не потому, что ненавидела, и, конечно, никогда не считала, что Акико заслуживает такого обращения. Но, думаю, это я виновата в том, что она совершила такое. Акико не читала мои письма. Она решила, что они — напоминание о той договоренности. Может быть, именно поэтому ее маленькая племянница и Эмили как-то слились в ее сознании. Что мне надо было сделать? К счастью, когда я связалась с семьей Юки из той больницы, куда увезли Акико, я узнала, что квартира Юки всего в 3 остановках оттуда, и решила ее навестить. Мама Юки больше 10 лет не слышала мой голос и сперва не поняла, что это я. Но как только я назвала себя, она меня узнала. Я прекрасно понимаю, как вы хотите, чтобы убийцу арестовали до того, как истечет срок давности, сказала мама Юки. Но Юка должна скоро родить. У нее сейчас сложное время, и мне не хотелось бы, чтобы вы ее беспокоили. После того, что случилось с Саэ, Маки и Акико, боявшихся мужчин после всего случившегося, мне было странно услышать, что Юка ждет ребенка. Значит, она в порядке, решила я. Я хорошо знала, насколько сильнее чувствуют себя женщины в таком положении. Если в тебе зарождается новая жизнь, ты не обращаешь внимания на те неприятности, с которыми не справилась бы в одиночку. Твой ребенок важнее, чем ты сама. Поэтому я была уверена, что в таком состоянии Юка не предпримет никаких резких действий. Тем не менее, я не могла просто вернуться в Токио. У меня была одна фотография, и я хотела, чтобы Юка на нее взглянула. Я так и сказала ее маме. Всего одна фотография, которую я хочу ей показать. Каким-то образом мне удалось убедить ее дать мне адрес дочери и номер ее мобильника. Этот снимок у меня с собой. Я надеялась, что Маки ошибается, но названное ей имя принадлежало человеку, связанному с моим прошлым, о котором я очень жалела. Поэтому я хотела все знать наверняка. Естественно, я планировала показать его и Акико тоже. Была вероятность, что все-таки, несмотря на все уверения, она помнит лицо убийцы. Но Акико сказала мне, что у нее в памяти не только не осталось его лица, но стерлись все детали происшедшего. Показывать ей фотографию было бессмысленно, отчего я испытала некоторое облегчение. Однако Акико упомянула то же самое имя. Она сказала, что в день убийства ее двоюродный брат с женой, приехавшие к ним погостить, видели похожего на него человека на станции. Ее брат сказал, что мужчина когда-то был учителем жены в начальной школе. Я боялась оставаться одна. и отправилась к Юки не потому, что хотела услышать от нее, что человек этот не убийца, а скорее потому, что кто-то должен был услышать о грехе, который я совершила когда-то. Но место и время были неподходящие, и я промолчала. Поэтому я все и пишу сейчас. После того, как мы с ним начали встречаться, наши пути с Аки разошлись. Мы не поссорились, и не то чтобы перестали ладить, но, как студенты старших курсов, оказались на разных семинарах, да и на занятия ходили реже, чем раньше. Он преподавал второй год в начальной школе, а я проводила много времени у него дома, как будто была его женой. Пока он работал, я убирала и готовила, чего раньше никогда не делала, и мне это нравилось. Я как-то сказала, что не против того, чтобы мы поженились и жили вместе. «После того, как ты закончишь колледж, я бы хотел официально навестить твою семью», — сказал он, и это меня очень обрадовало. Мне бы успокоиться после таких слов, но я сгорала от нетерпения и добавила, что мне недостаточно устного обещания. Тогда он истратил свой крошечный бонус, чтобы купить мне кольцо. Кольцо в честь помолвки, с моим камнем по дате рождения, рубином. Я была в полном восторге, без конца примеряла это кольцо, а потом протирала и полировала его. И однажды оно соскочило у меня с пальца и упало под письменный стол. И, нагнувшись за ним, я заметила край тетрадки, торчащей из выдвижного ящика. Раньше я ее не видела. Ее засунули вглубь ящика, и это было похоже на секретную тетрадь. «Может быть, там просто какие-то рабочие записи?» — подумала я. Вытащила ее и открыла. Я хотела о нем знать все, но очень скоро пожалела, что раскрыла тетрадь. Это был его дневник. Я бы прочитала его с большим удовольствием, хоть и испытывая, возможно, некое чувство вины, если б в нем говорилось обо мне. Но дневник рассказывал о его мечтах о другой, той, кого он не мог получить. То обещание, которое мы дали друг другу, оно не вечно? Почему твои чувства вдруг так переменились? Почему ты ничего не сказала? Я знаю, что ты меня предала, но не могу не думать о тебе каждую ночь. Я сразу поняла, что это ты относилась не ко мне. Я же была там, с ним, каждый день. Даты относились ко времени, когда мы уже встречались, и я с ужасом ощутила, что меня предали. Я ушла к себе домой, закрылась в комнате. Мне стало физически плохо, и я легла. Есть мне не хотелось, меня лихорадило, как будто я была на воде и меня укачивало. Я даже представить не могла, что новость о том, что он любит другую, может настолько выбить меня из колеи. «Неужели я такая слабая женщина?» — удивлялась я. Я убежала, все бросив, а может быть, следовало дочитать до конца дневник. Тогда, по крайней мере, я узнала бы, о ком речь. Выяснить, кто эта женщина, и если она мне не конкурент, то значит все в порядке, ведь он обещал на мне жениться. Может быть, Акия знает, кто она. Надо спросить ее, не приходил ли кто-нибудь к нему тогда, давно, когда они вместе работали в ресторане. Я сразу же позвонила ей. Незадолго до этого она рассказывала мне, что с тем парнем, с которым я тогда помогла ей наладить отношения, все сложилось. Поэтому я думала, что она поймет мое состояние и выслушает меня. Акия была дома, в квартире, где она жила одна. До этого я только один раз там была и запомнила ее как простенькую маленькую квартирку. Акия сказала, что составляет свое резюме, чтобы найти работу после выпуска. «Асако, ты не собираешься проходить собеседование для получения работы? А, хотя тебе не надо. Ты можешь со своими родственными связями и так получить все, что угодно», — сказала она. «А чего звонишь?» Какое-то время перед этим мы не общались, но голос подруги звучал холодно, как будто она была не рада моему звонку. Возможно, поиски работы проходили с трудом, она была раздражена, но все равно меня разозлило, что Акия говорит со мной таким тоном, когда мне плохо. Поэтому я сказал ей вот что. «Ты права. Я хочу сказать, что собираюсь выйти за него. После моего окончания мы собираемся официально объявить обо всем моим родителям, и он уже подарил мне кольцо. Я говорила ему не тратиться, но он настоял, и я приняла его. Я еще никому об этом не рассказывала, но мне кажется, что я беременна. Поэтому, может, мы и не будем ждать моего выпуска. Я так счастлива, Акия, и все благодаря тебе, ведь это ты нас познакомила. Не знаю, почему я вообще сказала тогда про беременность. Наверное, только потому, что неважно себя чувствовала. Я старалась сама себя переубедить. Акия молчала. А меня несло. Я рассказывала, как забочусь о нем, какие фильмы мы вместе смотрим и все такое. Наконец она заговорила. Раз все так хорошо, почему бы тебе прямо сейчас не зайти ко мне? Я хочу обо всем услышать не по телефону. И кольцо покажешь. Наверное, оно шикарное. Я посмотрела на часы. Шел уже 10-й час. Выходить в такое время было не очень приятно, но я завелась, рассказывая о своей любви, и подумала, что стоит пойти хотя бы для того, чтобы похвастаться кольцом. «Сейчас соберусь и приду», — сказала я ей и повесила трубку. На такси до нее ехать было примерно полчаса, но поскольку дело происходило в выходной, дороги были забиты, и я добиралась почти час. Постучала в дверь, но никто не ответил. Подумав, что она просто не слышит, я нажала на ручку двери, та оказалась не заперта, и вошла. Комната была крошечная, 10-метровая, и я сразу же увидела Акия. Она лежала на кровати вся в крови, с перерезанными венами. Мне не пришло в голову вызвать скорую помощь. Я пришла в ужас и позвонила ему. «Приезжай прямо сейчас», — сказала я. Он ответил, что очень устал, и пошел с коллегами в ресторан, мол, можно встретиться завтра. Тебе прямо сию минуту надо приехать на квартиру к Акие. Она покончила с собой. Он немедленно бросил трубку. «Приедет», — подумал я безучастно, присев рядом с Акие. Именно тогда и заметила незапечатанное письмо на письменном столе. «Для меня, может быть». Ведь она пригласила меня заехать к ней. Открыв конверт, я обнаружила всего один листочек бумаги. «Хироаки, люблю тебя навеки». Что это? Акия любила его? Может, он тоже ее любил? Она убила себя из-за меня? Она действительно собиралась себя убить. Если б я не попала в пробки, приехала бы раньше, может, она выжила бы. Что мне делать? Он скоро будет здесь. Я засунула письмо себе в сумку и выбежала из квартиры. Сосед как раз возвращался домой, и я велела ему вызвать скорую, но Акия уже нельзя было спасти. А он так и не пришел. Не смог найти такси, и из желания скорее попасть в квартиру Акия взял машину коллеги, жившего с ним в одном доме, и помчался, но по пути попал в аварию. Авария была совсем незначительная, так, чуть помял крыло, и никто не пострадал. Но он сел за руль выпивший. Я по наивности не представляла последствий этого. Если учителя задерживали за то, что он вел машину в нетрезвом состоянии, и его с позором увольняли с работы. Все это так на меня навалилось, и я больше не встречалась с ним. Идя к квартире Юки, я думала только об этом. Он убил Эмили. Но почему? 10 лет спустя, причем в том городе. Все эти годы я хранила письмо Акие. Тогда все решили, что она поступила так из-за того, что ей отказали в работе, в компаниях, в которые она обращалась. Невроз в связи с трудоустройством, так говорили. Поймите меня правильно. Акия была серьезная, необыкновенная девушка. Если бы она осталась жива, то уверенно сделала бы прекрасную карьеру и сегодня занимала бы высокий пост. Но тогда общество не принимало таких, как она. Без связей, неизвестно откуда приехавшая. Ей было сложно получить даже работу клерка, не говоря уж о перспективах карьерного роста. Ее резюме засунули бы в какую-нибудь папку, даже не взглянув на него. еще до того, как она пришла бы на собеседование или сдала письменный экзамен. Но должна признать, что Акия была гораздо умнее многих знакомых мне женщин. Неудивительно, что он в нее влюбился. Один из них должен был рассказать мне правду. Если бы они так поступили, я не стала бы им мешать. Меня не интересовали мужчины, которые любили других женщин. Каким-то образом он осознал, что я сделала. Помешала им быть вместе, довела его любимую до самоубийства и убежала. Теперь, когда я думаю об этом, мне начинает казаться, не здесь ли рядом находится городок, который называется так же, как тот, из которого приехала Акия. Пока все эти мысли крутились у меня в голове, я шла от станции к квартире Юки. Я представляла, как она внимательно смотрит через свои очки на фотографию, которую я ей показываю, и произносит: «Нет, не похож». Я уже почти стала подниматься по лестнице, когда услышала, как ссорятся мужчина и женщина. «Как не вовремя», — подумала я, и спряталась в тени кустов. Тут я увидела их на лестнице наверху. Это была Юка и какой-то мужчина. Было похоже, что он сейчас сбросит ее вниз. Я быстро вытащила телефон и нажала ее номер в списке контактов. Раздалась знакомая музыка из детективного сериала, и мужчина скатился с лестницы. Было темно, поэтому я не поняла, почему он упал. Увидев, с каким спокойствием Юка вызывает скорую помощь, я решила не показываться. Если бы она рвала на себе волосы от горя, я бы сразу подошла к ней, но не могла себя заставить это сделать, видя, что она совершенно не волнуется. После того, как Юка села в скорую, я остановила такси. В машине я через какое-то время успокоилась и вдруг подумала: последняя из девочек тоже сделала это. Если б я не спряталась, не позвонила ей, а вышла и сказала «остановись», я жалела, что все так получилось. Но, с другой стороны, понимала, что все угрызения совести бесполезны. Не исключено, что я постепенно начинала плыть по течению. Или во мне зародилось предчувствие, что все эти бесконечные трагедии в итоге настигнут и меня. Скорее всего, именно поэтому я так спокойно выслушала историю Юки. Я не имела никакого представления о том, что Эмили ходила играть в тот заброшенный дом. Хотя точно помню, что кольцо пропало. Я не могла заставить себя выбросить кольцо, подаренное им, и предсмертную записку Акия. Я сложила их в коробочку и убрала в дальний уголок шкафа. Но когда разбирала вещи после переезда, Эмили случайно ее увидела и открыла. «Какое хорошенькое», — сказала она, открыв коробочку и рассматривая колечко. «Почему оно тут лежит?» Я тут же ответила: «Потому что оно будет потом твоим, Эмили». «Давай оно будет моим прямо сейчас», — предложила дочь. «Когда-нибудь», — возразила я, — «когда придет время». Кольцо я ей не отдала. Эмили была недовольна, хотя ей понравилось наше секретное соглашение. Она любила такого рода вещи. «Когда-нибудь, когда придет время». Со временем я должна была сказать ей, кто ее настоящий отец. После своего расставания с ним я стала встречаться со своими старыми друзьями. Казалось, что это моя настоящая среда. У меня не было сил горевать по девушке, убившей себя, и одновременно поддерживать мужчину, потерявшего работу. Я не собиралась жить его неудачной жизнью. Друзья познакомили меня с человеком, который и стал моим мужем. Его дед был основателем Adachi Manufacturing. Сам он вышел туда на работу 5 лет назад. Его глаза казались мне холодными и немного пугающими. Однажды я спросила его: «Тебе нравятся какие-нибудь другие девушки?» Он ответил: «Если б нравились, меня бы тут не было». «Тогда я согласна с тобой встречаться», — произнесла я с поклоном. Он радостно засмеялся и ответил: «Взаимно», и протянул мне руку. Я ее пожала, и с того момента мы начали общаться. Кажется, на третьем свидании, когда мы где-то катались, меня стало тошнить. Я попросила его остановиться и вышла из машины. У меня закружилась голова, и я упала в обморок. Когда пришла в себя в ближайшие частные больницы, он сидел около меня. Я хотела вскочить, но он велел мне лежать и отдыхать. «Так лучше будет для твоего ребенка», — сказал он. Я чуть снова не потеряла сознание. Бойфренд, с которым у меня были самые платонические отношения, узнает, что я в положении. «Все кончено. Это мое наказание за то, что я сбежала», — подумала я. Бог не собирался прощать меня за то, что я выбросила все из головы в поисках счастливой жизни. Я больше думала о том, что будет со мной, чем о моих отношениях с Адачи. Что скажут мои родители, когда узнают? А другие люди? Я знала, что одной мне не справиться. Полагаю, что нашим отношениям с Адачи пришел конец. Я все рассказала ему про отца ребенка, не касаясь темы Акия. Когда я закончила, он сказал то, что меня поразило. «Давай поженимся. Это будет мой ребенок». Сказал он это так не из любви ко мне. Он не мог сам иметь детей из-за того, что переболел свинкой. Он не проходил специальные обследования в больнице, поэтому точно не знал, в этом ли причина. Но факт оставался фактом. Ошибки быть не могло. Он был амбициозен, внук основателя фирмы. Однако его отец — второй сын, а унаследовать компанию должен был старший сын, его брат. Но тот не отличался такими способностями, как мой жених, и поэтому он дал себе клятву стать в один прекрасный день президентом компании. Однажды он просто так прошел проверку и узнал, что бесплоден. Позволят ли ему стать наследником, если у него не будет продолжателей? Кажется, тогда он забросил мысль о главе фирмы. Даже когда друзья нас познакомили, он сказал им, что не собирается жениться. И тут услышал от врача, что я беременна. Мы заключили сделку. Он обеспечивает мне стабильный уровень жизни, я же помогаю ему завоевать доверие окружающих. И мы быстро расписались. Когда родился ребенок, очевидно, чуть раньше срока, но совершенно доношенный, мы сказали всем, что отношения у нас начались еще до брака. Дочку назвали Эмили. Имя дал его дед, основатель компании. Очевидно, так звали девушку, в которую он был влюблен, когда учился за границей. Но я всегда чувствовала, что Эмили только моя. Не хочу сказать, что мы страдали от недостатка любви. Адачи заботился обо мне и любил Эмили как собственную дочь. Я не подозревала, что приближается тот день. Кольцо по-прежнему лежало в коробочке вместе с прощальной запиской Акия там, куда я его положила, в глубине шкафа в нашем жилом доме. Как-то должна была состояться вечеринка для сотрудников компании. Я решила надеть нитку жемчуга и достала шкатулку с украшениями из шкафа. И тут заметила, что крышка сидит немного криво. Я открыла ее и обнаружила, что коробочки и кольца нет. И записки Акия тоже. На следующий день кольцо вернулось на место, а записка нет. «Если бы папа узнал, что ты любишь другого человека, он очень расстроился бы», — сказала Эмили. «Поэтому я подумала, что лучше хранить это где-то вне дома. Я вернула кольцо, но записку выбросила. Прости меня, прости». Она говорила мне это и плакала, и я почувствовала приступ нежности к ней. Дочь ошибочно подумала, что это я написала те слова, хотя у меня никогда не было такого красивого почерка. Эмили спрятала кольцо и записку в заброшенном доме, а он искал подходящее здание для своей школы и все это там обнаружил. Возможно, он рассматривал это место как вариант, потому что оно имело какое-то отношение к Акие, а там просто открыл ту жестяную коробку, которую нашел в том доме, и нашел кольцо, которое все ему живо напомнило, и предсмертную записку, адресованную ему. Думаю, он сразу понял, что писала ее Акия. После этого он стал заниматься расследованием. Он потерял женщину, которую любил, работу, в которую вкладывал всю душу. Меня в этом тоже надо винить. Где была женщина, укравшая у него все самое дорогое и сбежавшая неизвестно куда? Чем она теперь занимается? Эмили убили только из-за меня. Вы четверо просто попали в эту историю. То, что я сказала вам тогда, непростительно. Вы приняли все близко к сердцу и в итоге привели меня к убийце. Я должна искупить свою вину перед вами. После того, как я рассталась с Юкой, я отправилась к нему. Пока добиралась до этой школы для особенных детей, которая широко рекламировалась в прессе, все мысли мои крутились вокруг искупления, о том, что мне нужно сделать ради вас четырех. Нанять лучшего адвоката, чтобы всех объявили невиновными, оплачивать ваши ежедневные расходы, выплатить вам компенсацию. Но я решила, что таким образом смогу лишь вызвать ваше презрение. Я должна была сделать не это, а покаяться в своих грехах и сообщить убийце, Хироаки Нандзё, правду. Ты — отец Эмили. Я так и поступила. Сказала ему все. Думаю, все вы знаете из телевизора и газет, что с ним случилось. Наверное, понимаете, что я чувствую, хотя я и не пишу тут об этом. Сможете ли вы простить меня? Свободны ли вы теперь от проклятия, которое преследовало вас так много лет? Асако Адачи.